рассказывала про свою прошлую добротную жизнь, когда все у нее было схвачено, когда был жив ее любимый сын, которого погубила жена-алкоголичка, и про красавца-внука, которого она вырастила сама, отняв от беспутных родителей, а он потом сбежал к какой-то девахе, которая совсем ему не пара, рассказывала про своих недавних еще любовничков, да про свои полезные связи. «Захочу хоть сейчас 3-4 номерочка заветных наберу», — хвасталась Глафира, ритмично выпивая и закусывая. На рассказах про любовничков Люба мысленно плевалась. «Какие там любовнички, если фигуры напоминаешь казенный графин из дома управления? К низу широко и плессировочка, а верх узенький и булькает. Да и воду не меняли давно». И про полезные связи Люба тоже не верила. Ну, чем могли быть сейчас полезны те 3-4 давно оказавшихся неудел райкомовских пенсионера? И про любовь к ближним Глафира тоже могла сколько душе угодно разливаться соловьем. Люба знала точно. Никого, кроме себя, да своих собак, Глафира не любит и не любила никогда. Еще 3 года назад был у Глафиры муж. Седоголовый, с мягкими, красивыми чертами лица Илья Николаевич. Рядом с пружинисто-завитой и пышущей энергией Глафиры он казался потерянным и тихим. Позже, в одной из задушевных бесед, Глафира, ничуть не смущаясь, что речь идет уже о покойнике, бесстыдно заявила Любе. Никогда от него толку не было, даже в койке. Люба кивала, сама прикидывала. Зачем с него толк? Красивый? Так пусть бы и был. Подметая двор, Люба часто видела понуро идущего Илью Николаевича. Он шел, свесив голову и поглаживая рукой левую сторону груди. «Болеет он у вас, кажется, баб Глаша», — доложила как-то Люба. «Болеет?» — подхватилась Глафира. «Так меньше на диване надо валяться. Зарядку надо делать и холодной водой из ведра обливаться. Вот как я, и никакая холера меня не берет». И Глафира выпячивала тугую, нарядной блузкой обтянутую грудь. «Ничего, вот скоро лето, на дачу поедем, там клемается». В один из субботних майских дней Люба, притаившись за шторой, наблюдала, как Илья Николаевич загружает продуктами и вещами чистенький жигуленок, а потом, поминутно опуская руки и отдыхиваясь, крепит на верхнем багажнике штакетник. Вскоре появилась Глафира, загнала собак на заднее сиденье, уселась сама, опустила стекло и довольно оглядела окна своего подъезда. Люба она не заметила. Илья Николаевич стоял, облокотившись наверх машины, и тоже обводил глазами окна. Кадык на его тонкой шее подрагивал. «Прощается!» — ахнула Люба и задернула штору, испугавшись, что взгляды их встретятся. Ни в конце лета, ни в начале осени и вообще никогда больше Илья Николаевич не вернулся. Вернулась одна Глафира с собаками и ничего никому в подъезде не объяснила. Да все и так было ясно. Уже в октябре, подкараулив на лестнице Глафириного внука, Люба, прикинувшись дурочкой, поинтересовалась, куда запропастился дедушка. — Так помер дедуля еще в июне. Я вот на вождение бегу. Машину-то надо в город пригнать. А на другой день Люба слышала, как доктор Латышев говорил морщившемуся точно от зубной боли старику Одинцову, что весной Илья Николаевич к нему обращался, спрашивал, какое бы лекарство попить из недорогих, потому что ему что-то не совсем хорошо, а он, Латышев, ответил, что ни дешевые, ни дорогие лекарства сейчас не нужны, а нужна срочная госпитализация. И лицо у доктора Латышева, когда он это рассказывал, было огорченное и злое. Соседи, кто мысленно, кто рюмочкой, Илью Николаевича помянули, светлый был человек, а с Глафирой как-то сообща перестали разговаривать. Но упорная Глафира делала вид, что ничего не случилось, лезла ко всем без мыла. И все скоро стало как обычно. Она шумно еще издавала.